То, ради чего стоит быть в этом мире, через боль переступая. Это жизнь и свобода, то, что дано каждому из нас, у каждого есть свой шанс. Это жизнь и свобода, то, что важнее любых слов, любых понятий и суждений. Это жизнь и свобода, то, что придает нам силу творить и любить. Это жизнь и свобода, приказываем выжить. Перешагнуть через боль, чтоб сердце стучало свободой всем бедам на зло. Порождает себя внутри наших голов. Ты опускаешь руки, говоришь, что не был готов. Оставаясь без боя, крутым знаком отбоя, сжигая себя, не думая о будущем, где стоя над твоей могилой. Мать не сможет удержать слез. Так подумай хотя бы раз об этом серьез. В чем твое предназначение, для чего ты родился? На этот свет появился неспроста. Тебе даны лист, белая судьба и краски для творения себя. Жизнь и свобода, слово за тобой, пытаться жить и любить. Или в 25 лет себя похоронить, сломаться под напором внешних обстоятельств, повесить на других ярлык причины своей гибели. Родители, вложившие в тебя душу с малых лет, не осознают никогда, что тебя нет. Чувство вины им оставил ты на этом свете фотографию, где ты еще живой в черной ленте на дубовом кресте. Капли утренней росы, сливаясь с горем и бедой, отцовской слезы тисками сдавливают горло. Таким, как я, мне никогда не забыть прохлады того дня, когда умер мой друг. Проколы рук, синее лицо. Боже, нет, это не ты, я никогда не верил в то, что жизнь такая хрупкая. Мы шли по лезвию ножа, думая, что так надо. Но оступился ты, прости, что не был рядом. Во сне вижу тебя теперь и своим взглядом. Говоришь и просишь передать всем всего на слово то, что потерял ты. Жизнь и свобода, то ради чего стоит быть в этом мире, через боль переступая. Это жизнь и свобода, то, что дано каждому из нас, у каждого есть свой шанс. Это жизнь и свобода, то, что важнее любых слов, любых понятий и суждений. Это жизнь и свобода, то, что придает нам силу творить и любить. Это жизнь и свобода. Тебе все время везло, ты думал, так будет всегда. Ты считал, что ты свободен и знаешь, как жить. Смерть и тюрьма для тебя роли не играли. Впрочем, как и дружба, как и правда, как чужая боль. Ты думал только о себе, и хоть и плакал, когда наш общий друг покинул этот мир. Ты втыкал земля ему пухом, тебе тюремные решетки. Скажи всего два слова, спасибо, героин. И им ты разрушил свою жизнь и потерял свободу, оставив и слезы отсутствуют. Как я смогу тебя простить, когда ты мог лгать близким пацанам в глаза? А? И я не знаю, кто тебе тебя спасет и кто поддержит, когда я протянул руку, ложит и в нее хакнул. И кто ты после для меня? Лицо пустое, навечно у тебя на лбу 228/4. Ты покойник для меня, предатель чести, обманув раз, обманешь не единожды. Одумайся хотя бы для себя, пока не поздно. Друзей ты потерял, таких каких найти и сложно. Невозможно поднять твое лицо из грязи, сам в нее залез, увяз. И с каждой тачкой к тебе приходит боль. Не умирает голода, голый король. То, ради чего стоит быть в этом мире, через боль переступая. Это жизнь и свобода, то, что дано каждому из нас, у каждого есть свой шанс. Это жизнь и свобода, то, что важнее любых слов, любых понятий и суждений. Это жизнь и свобода, то, что придает нам силу творить и любить. Это жизнь и свобода. То, ради чего стоит быть в этом мире, через боль переступая. Это жизнь и свобода, то, что дано. Это жизнь и свобода, то, что важнее любых слов, любых понятий и суждений. Это жизнь и свобода, то, что придает нам силу творить и любить. Это жизнь и свобода. Жизнь и свобода, жизнь и свобода, жизнь и свобода, жизнь и свобода, жизнь и свобода, жизнь и свобода, жизнь и свобода, жизнь и свобода, жизнь и свобода, жизнь и свобода, жизнь и свобода, жизнь и свобода, жизнь и свобода, жизнь и свобода, жизнь и свобода, жизнь и свобода.